Глава 35. Айлина сидела на перилах палубы морского дракона. Одной рукой она держалась за веревочную лестницу, свисающую с мачты. Брызги и клочья пены, долетавшие снизу, приятно холодили лицо. Половина людей Рульфа покинула корабль, перебравшись на лодке. Весла замерли. И тогда паруса наполнились магическим ветром Рована, и морской дракон понесся к гигантской цепи. Когда судно миновало кораблекрушитель, Айлина не устояла перед искушением и оглянулась назад. Цепь медленно поднималась над водой, замыкая бухту. Все прочие корабли Рульфа оставались в относительной безопасности. На них возлагалась задача оборонять притихший город. Если все пройдет удачно, им вполне хватит одного корабля. Так Айлина сказала Рульфу. А если неудачно, несколько его судов не повлияют на исход сражения. Крепко держась за веревку, Айлина склонилась над потоками голубой воды и белыми островками пены. Все это стремительно проносилось мимо. «Ослабь ветер», — мысленно сказала она Ровану. «Не трать понапрасну силы. Ты ведь почти не спал». Рован быстро чмокнул ее в ухо и уселся на скамейку Гореля. С тех пор внимание фейского принца было сосредоточено на магическом ветре. Черные паруса вражеских кораблей заполонили горизонт. Ключ Верда, спрятанный в амулете, гудел, чуя эскадру нелюдей. Айлина чувствовала их. Ее магия улавливала отвратительный запах, принадлежавший совсем другому миру. Где-то поблизости затаилась Лиссандра. На воде танцевали сотни ослепительных бликов. Магический ветер ровно поутих. Морской дракон плавно скользил к острову, две горы которого изгибались навстречу друг другу. «Пора». Айлина спрыгнула на мокрую палубу. Много, слишком много глаз смотрели на Террасенскую королеву и замершую железную цепь. Рульф, все это время стоявший за штурвалом, спустился с юта. Айлина приподняла тяжелую цепь, невольно подумав об узниках этой и иных цепей. Рован встал. К Айлине они с Рульфом подошли одновременно. «Что теперь?» — спросил пиратский капитан. Айлина кивнула в сторону вражеских кораблей. Палубы были усеяны солдатами. На каждом по несколько палуб. Если все сложить, цифра получится очень внушительная. Мы подпустим их как можно ближе. Когда начнешь различать белки их глаз, крикнешь нам. «Якорь сбросишь с правого борта», — добавил Рован. «Это развернет корабль». Рован помог Айлине защелкнуть скобы кандалов на запястье. «А это еще зачем?» — удивился Рульф. Айлина хмуро глядела на цепь. Ее магическая сила возмущенно извивалась внутри. Зажав цепь между большим и указательным пальцем, Рован заставил Айлину смотреть только на него, одновременно поясняя Рульфу. «Хотим уберечь твои мачты, когда откроем огонь. Ты лучше нас знаешь, как они важны для корабля». Рульф что-то буркнул и отошел. Пальцы Рована скользнули по подбородку Айлины и нежно погладили ее щеку. «Силу черпаем медленно и последовательно». «Помню». Рован улыбнулся одними губами. «Ты ведь уже который день все глубже и глубже погружаешься в свою силу». Айлина кивнула. Ее внимание почти целиком было сосредоточено на этом погружении. Отсюда ее рассеянность и ответы не впопад. Айлина наполнялась магической силой, стараясь, чтобы внешне это было незаметно. «Мне хотелось исключить любую случайность. Спасение Дорина отняло у тебя много сил». «Я их восстановил, и скоро ты в этом убедишься. А твой маленький утренний спектакль...» «Был всего лишь способом сбросить излишек силы. Ты это верно объяснил?» Лукаво улыбнулась Айлина. «И еще хотелось позлить Рульфа». Рован усмехнулся. Айлина сковала и его запястье. Им обоим было ненавистно прикосновение заржавевшего железа. «Поторопитесь!» — крикнул им Рульф, вернувшийся за штурвал. Вражеские корабли заметно приблизились. Драконов, сопровождавших их, не было видно, хотя и Лиссандра тоже не показывалась. В руке Рована блеснул охотничий нож. Солнце висело в самой высокой точке. Полдень. Время было выбрано идеально. То, что произойдет, станет впечатляющим сигналом для всего отродья, засевшего на мертвяке. Айлина поняла. Эти посланцы Равана не станут дожидаться, пока стемнеет. Хотя действовать во тьме им было куда проще. Но гнева своего хозяина они боялись сильнее, чем света. Или по глупости своей забыли. Для наследницы Мэлы полуденное время – время наивысшей силы. «Ты первая?» – спросил Рован. «Или мне начать?» Фенрис и Гарель поднялись со скамейки, но не сделали ни шагу, издали наблюдая за происходящим. Айлина взяла у Рована нож, полоснула по руке. Показалась струйка крови. Если бы не мокрая от соленой воды кожа, она бы вообще не почувствовала боли. Морская боль добавляла жжение. Рован сделал то же самое. Запах его крови наполнил ноздри Айлины, обострив все чувства. Она протянула ему окровавленную ладонь. Магическая сила с легким треском неслась по ее жилам, отдаваясь звоном в ушах и выплескивалась в окружающий мир. Айлина ловила себя на глупых желаниях. Ей хотелось громко топнуть ногой и расправить плечи. «Медленно и последовательно», — повторил Рован, словно почувствовав, насколько тонка стена, сдерживающая ее магическую силу. Закованной рукой он обнял Айлину за талию, притянув к себе. «Я буду сопровождать каждый твой шаг». Айлина подняла голову, вглядываясь в суровые черты знакомого лица и изгибы узоров татуировки. Рован наклонился и поцеловал ее в губы. Их кровоточащие ладони соединились. В нее хлынула магическая сила Рована. Древняя, мудрая, безжалостная. У Айлины подгибались колени. Чем-то это напоминало любовное слияние. Всем, кто их сейчас видел, они казались лишь парой влюбленных, целующихся перед опасным сражением. Но Айлина, далекая от любовных страстей, все глубже погружалась в свою силу. Она чувствовала, как Рован делает то же самое. Его лед, ветер и молнии втекали в нее. Потом их силы сплавились воедино, превратившись в неукротимый лесной пожар, оставляющих оранжево-красные угли. Их общая сила стала расплавленным сердцем земли. Она создавала мир, порождая новые земли. Айлина уходила все глубже. Она едва ощущала корабельную качку и слабые укусы железа, отвергавшего ее магию. Фенрис и Гарель виделись ей мерцающими свечками. Последнее такое погружение было у нее еще на Вендолине. Пока она обучалась у Рована, собственный уровень магической силы казался ей достаточно ограниченным. Как потом выяснилось, это ограничение создала она сама. Сражение с Валгами пробило барьер, и Айлина впервые узнала о своих истинных глубинах. Это пригодилось ей потом, когда ее магия окружила Даранеллу. Помнится, она целый день черпала силу, готовясь к поединку с Маевой. Нынешнее погружение она начала 3 дня назад. Айлине казалось, что первым днем все и кончится, и она достигнет знакомого дна. Но дна она так и не достигла. А теперь, когда ее глубины соединились с глубинами Рована... Рован по-прежнему обнимал ее за талию. Где-то далеко ткань его камзола слегка задевала ей лицо. Где-то далеко ее тело ощущало тяжесть оружия, которым она была обвешана. Оттуда доносился запах Рована, ободряющий, успокаивающий. Айлина была камнем, брошенным в море своей силы. Их силы. Ниже, ниже, ниже. Она достигла дна, устланного пеплом. Дно оказалось кратером спящего вулкана. Но ее ноги упирались в палубу. Это ощущение уберегло Айлину от погружения в пепел и путешествия к вулкану. Магия требовала не останавливаться, но Рован крепко держал ее за талию, постоянно шепча. «Легче, спокойнее». Хорошо ему говорить, когда его сила продолжала втекать в нее. Ветер и лед перемешивались, образуя неукротимый вихрь. «Они совсем близко!» Предостережение Рульфа донеслось, как из другого мира. «Целься в самую середину их флотилии», — велел ей Рован. «Удар должен разметать боковые корабли и прогнать их прямо на риф». Дальнейшая стратегия была ей понятна. Корабли затонут, а уцелевших солдат будут ждать меткие стрелы Фенриса и людей Рульфа. И, конечно же, сокрушительная магия Рована. Магия Аэлины ощетинилась, чуя близкое соседство с надвигающейся тьмой. Но все это происходило где-то за горизонтом ее сознания. «Почти в пределах досягаемости!» — крикнул Рульф. Аэлина начала подниматься к поверхности, таща за собой огненную бездну. «Спокойнее», — напомнил Рован. «Выше, еще выше!» Аэлина поднималась наверх, к морю и солнцу. «Сюда!» — манило ее солнце. «Ко мне!» И ее магия шла на голос. «Пора!» — рявкнул Рульф. Ее магия, подобно яростному зверю, сорвалась с поводка и выплеснулась в окружающий мир. Сознание подсказывало, она действует успешно, направляя свою силу и силу Рована туда, куда надо. Какими бы манящими ни были глубины ее магии, Аэлина обуздала искушение туда отправиться. Пусть колодец казался глубже, чем прежде, не стоит забывать. Сила продолжала расти. Магическая сила росла и достигла зрелости вместе с нею. Но магия чуть не сыграла с ними злую шутку. Рован вдруг понял, если бы Рульф не прокричал «пора», момент был бы упущен. Из-под пальцев Аэлины вырвался столб огня, который не обжигал, и взмыл в небо, окрасив мир в красные, оранжевые, золотистые тона. Аэлина попыталась вырваться из рук Рована, но он поймал ее, словно опасался, что даже на расстоянии нескольких шагов их объединенная магическая сила может распасться на отдельные потоки. Все, кто был на палубе, опасливо пятились и падали, натыкаясь на скамейки. А огненный столб поднимался все выше. Вихрь смерти, жизни и возрождения. Фенрис что-то пробормотал сквозь зубы. Магия Аэлины продолжала изливаться в мир, становясь горячее и необузданнее. Кажется, Аэлина скрежетала зубами. Ее голова запрокинулась, глаза были закрыты. Она дышала ртом. «Аэлина, осторожнее!» — предостерег Рован. Столб пламени расширялся, становясь по краям голубым и бирюзовым. Это пламя могло плавить кости и раскалывать камни. «Я дал ей слишком много своей силы», — запоздало спохватился Рован. «И в свою она проникла слишком глубоко». Вражеские корабли, охваченные пламенем, лихорадочно пытались потушить огонь. Забыв об атаке, они разворачивались, еще надеясь убраться подальше от опасного места. Все, что должно было произойти потом, предназначалось уже не им. Они были обречены, поскольку не имели сил прорвать огненную стену. Завершающая часть этого представления на воде предназначалась жителям пиратской столицы и остальному миру. Пусть знают, Аэлина уже не малолетняя принцесса, играющая с угольками. «Аэлина!» — позвал Рован. Он потянул за связующую нить, но на другом конце была открытая пасть бессмертного древнего зверя. Зверя, приоткрывшего один глаз. Зверя, способного говорить на языке тысячи миров. Жилы Рована наполнились льдом. «Ключ Верда!» — пронеслось у него в мозгу. «При ней ключ Верда!» Рован снова прошептал ее имя. Он почувствовал, как дно ее магической силы треснуло, словно древний зверь, обитавший внутри ключа, вдруг ударил лапы, разгоняя пепел и круша камень. А внизу, подобно вулканической лаве, бушевала сердцевина магии. Возможно, то было огненное сердце Мэл. Аэлина нырнула в эту силу и теперь купалась в ней. Рован попытался шевельнуться. Он хотел крикнуть, что нужно немедленно прекратить это опасное занятие, но крикнул не он, а Рульф. Ошалевший от ужаса, зачарованный происходящим, пиратский капитан помнил и о насущных делах. «Открывай огонь!» – заорал он Айлине. Она услышала, однако повела себя более чем странно. Огненный столб вдруг стал оседать, втягивался в нее и сворачивался внутри. Крупицы магической силы, словно капельки раскаленного металла, проникли и внутрь Рована, с шипением вонзаясь в его душу и больно обжигая. Языки пламени потухли. Руки Айлины протянулись к Ровану и вытащили из него последние остатки сил. Потом она отдернула руки, а ее магическая сила и сила ключа Верда слились. Ноги Рована подкосились. Он упал на колени. В голове что-то затрещало, будто внутри прогремел гром. Когда Айлина открыла глаза, он понял. Это был вовсе не гром, а стук настежь распахнутой двери. Ее лицо стало отрешенным, холодным, как межзвездное пространство, а глаза... Они сохранили яркий бирюзовый цвет, но вместо золотых крапинок у нее появились серебристые ободки. Все золото исчезло. «Это не Айлина», – прошептал Фенрис. Чувственные губы тронула улыбка, жестокая, высокомерная. Глаза с удивлением смотрели на железную цепь вокруг запястья. Железо мгновенно расплавилось и прожгло доски палубы насквозь. Неведомое создание, смотревшее на мир глазами Айлины, сжало пальцы Айлины в кулак. Оттуда хлынул свет. Холодный белый свет. Щупальца серебристого пламени. «Уходи поскорее», — предостерег Рована Гарель. «Уходи и не смотри на нее». Гарель и Фенрис оба стояли на коленях, опустив голову. Кто-то овладел телом его любимой и теперь равнодушно взирал на вражеский флот. И вдруг Рован понял, кто перед ним. Интуиция. Некое первозданное чутье подсказало ему. «Дэнна», — прошептал Рован. Она сверкнула глазами в знак подтверждения. Потом она заговорила. Голос у нее был одновременно глубоким и каким-то замогильным, юным и старым. «У каждого ключа есть замок. Передай обетованной королеве, чтобы как можно быстрее нашла замок. Если она этого не сделает, и если не вернет замку ключи, ей не помогут никакие союзники. Скажи ей, пламя и железо, соединенные вместе, превращаются в серебро и помогают узнать, что надлежит искать. Нужен всего один шаг». Произнеся эти слова, Дэнна отвернулась. Рован понял природу силы в ее руке. Пламя, струящееся из пальцев, будет обжигающе холодным. Этот холод звезд — холод украденного света. Вместо горячего огня — огонь лунного света. Только что она была на палубе корабля, и вдруг... Случилось непонятное. Ее оттеснили, заперли в клетку, не дав ключа. Сила, тело и даже имя было все чужим. Она почувствовала, что ее телом завладела другая, которая сейчас восхищалась солнцем, обжигающим щеки, влажным соленым морским ветром на губах и болью в руке, где затягивалась недавняя рана. Как давно... Как неимоверно давно другая испытывала подобные ощущения. Тогда они были ее собственными, а не воспринимаемыми через кого-то. Эти яркие солнечные краски вместо размытых образов. Ее пламя, ее любимая магия. И они тоже принадлежали теперь другой. Богине, вошедшей через врата времени и захватившей ее тело. Словно оно было карнавальным костюмом. Кто бы мог подумать, что камень Верда, спрятанный в амулете, превратится в портал. У нее самой не было слов, поскольку не было голоса, Исчезла ее личность, исчезло все. Ей оставили маленькое окошко, чтобы наблюдать за богиней. Эта богиня не была ее защитницей. Скорее, охотилась за ней чуть ли не с рождения. Сейчас богиня с любопытством разглядывала вражеский флот, который с легкостью могла бы уничтожить. Но зачем? Куда интереснее лишить жизни тех, кто рядом. Слушать их предсмертные крики, смотреть на предсмертные муки, впитывая впечатление всего, что недоступно бессмертной богине. А на берегу безмятежного залива еще больше возможностей для развлечения. Она смотрела, как ее рука, объятая дрожащим белым пламенем, стала поворачиваться от вражеского флота к беззащитному городу на берегу бухты. Время замедлилось и растянулось. Ее тело повернулось в сторону города. Рука нацелилась в самое его сердце. На причалах толпились люди, потомки исчезнувшего народа. Кто-то, напуганный ее огненным ударом по вражескому флоту, спешил укрыться в своих ветхих домах. Ее пальцы начали раскрываться. «Нет!» Это слово было грохотом, мольбой. Перед ней мелькнуло что-то серебристое, потом зеленое. Имя. Внутри ее всколыхнулось имя. Когда он оказался на пути ее кулака, на пути лунного огня. Он делал это не только ради спасения ни в чем не повинных жителей города, но и ради спасения ее души от ужасающих мучений. Ведь если бы она уничтожила весь город... Рован. Черты его лица обрели ясность. Темно-синие узоры татуировки казались почти черными. На пути ее кулака, заключавшего немыслимую силу, оказалось его сердце. Ни в каком из миров не было иной силы, способной ее удержать. Аэлина Галатиния вспомнила собственное имя и разнесла клетку, в которую запихнула ее богиня. Потом, схватив нечестивую богиню за горло, стала заталкивать незваную гостью обратно в портал, после чего накрепко запечатала его своей магической силой. Аэлина вернулась в свое тело, вернула свою силу. Огонь, подобный льду. Огонь, украденный со звезд. Тело ровно замерло на пути ее кулака. Ветер шевелил его волосы. Время вновь обрело прежний ход и прежнюю неумолимость. У Аэлины были в запасе считанные секунды, чтобы отвести раскрытую ладонь от Рована и направить в сторону. Корабль, на котором они плыли, срединную часть и левый край вражеского флота, а также внешнюю оконечность острова, разнесло под напором невиданной огненно-ледяной бури.